Предисловие. Все содержащееся под этой обложкой называется «Книга воды». Можно было бы назвать ее «Книга времени», потому что оно о времени, но я предпочел воду. Вода несет, смывает, и нельзя войти в одну воду дважды. В результате получилось странное произведение. Появились географические воспоминания, судьбоносные совпадения. Так я побывал на одном берегу Адриатики в Венеции в 1982 году в очень странной компании, а через 11 лет брел по противостоящему берегу Адриатики Балканскому с автоматом в составе отряда военной полиции ныне покойной республики Книнская окраина. Летом 1974 я проехал сквозь Гагры, направляясь в сторону Гудаут, в спортивном автомобиле француза в компании красивых женщин, а в 1992 бродил по заросшему сорной травой пляжу Гудаут, авантюрист, приехавший на помощь Абхазской республике. Еще оказалось, что я выловил в океане времени самые ассантьель предметы. Так, прочитав первые 40 страниц рукописи, я обнаружил только войну и женщин. Автоматы и сперму внутри дыр любимых самок. Вот каким оказался немудрящий итог моей жизни. Часть подобного выбора необходимо списать за счет места написания книги. Военная тюрьма для врагов государства, но ведь не все же. Некоторые эпизоды этой книги мелькали и в других моих книгах, но, будучи представлены в ином контексте, они были лишены глубины и не выделены, имели характер эскизов. Здесь они дописаны и приобрели самостоятельный характер. Книга воды – это о водах жизни, потому намеренно смешаны ее эпизоды, как смешаны воспоминания памяти или предметы несутся в воде. Перед тобой, читатель, оригинальная книга воспоминаний, а так как мои наклонности всегда были двойственны, я с ранних лет проявил себя и как Дон Жуан или Казанова, одновременно преследуя будущее солдата и революционера, ориентируясь на Бакунина и Че Гевару, то и результат получился двойственным. Перед тобой смесь боливийского дневника с воспоминаниями Казанова.